Глава 17. Малорет только что вернулись с вечерни и зашли втроем на кухню. Тантен задержался по дороге, чтобы посмотреть на игру в кегле. Поставив локти на стол и подперев ладонями подбородок, Зеф сидел спиной к двери и рассеянно смотрел в дальний угол кухни между шкафом и кроватью, где Анаис снимала свою черную, отороченную зеленой тесьмой юбку, голубой корсаж и подаренную дочерью вышитую нижнюю юбку. Беспокойным и презрительным взглядом окинул Ноэль скорбную фигуру отца. Он в раздумье пожал плечами и, шаря руками по стулу в поисках брошенных туда перед вечерней полотняных штанов, начал раздеваться. Анаис складывала на кровати свою нижнюю юбку из тонкой хлопчатобумажной ткани. «Тебе надо бы раздеться», — сказала она Зефу. Зеф не шелохнулся и не издал ни звука. Она открыла одну дверцу большого шкафа, чтобы повесить свои вещи, и повторила. «Тебе надо бы раздеться сейчас, не откладывая». Зеф поднял голову и, вопреки всем своим привычкам, ответил ей грубостью. Но Эль, снимавший в это время брюки, возмутился. «Это же не наша вина, что Аделаида накинулась на вас сегодня утром и что Кюре обругал вас. Ты бы лучше помолчал. Когда занимаются такими гнусностями, какими занимаетесь вы, то не трубят об этом на каждом углу, а то они к вам же и возвращаются». Зеф раздраженно мотнул головой и ничего не ответил. «И уж перво-наперво начинают вести себя как люди», — добавил Ноэль, сам удивляясь тому, что разговаривает с отцом таким вольным тоном. «Посмотрим, как ты будешь вести себя, когда заведешь своих дочерей. Нельзя, значит, придумать ничего лучше». Отец издал натужный смешок и, не поднимая головы, хмуро сказал: «Здесь уж хочешь, не хочешь. Про моего деда говорили, и про отца моего деда, что они спят со своими дочерьми. А потом стали говорить и про моего отца, и про меня. Так что нас никто не спрашивал, все было решено раз и навсегда. Ну а раз так, то какой прок мне было стесняться?» Анаис копалась в шкафу, притворяясь, что ничего не слышит. «Да и к тому же», — продолжал отец, — «такой уж в доме был настрой. И чтобы отделаться от него, нужно было бы... я уж не знаю, добиться успеха где-то в другом месте». Он замолчал и снова погрузился в свое оцепенение. Ноэль повесил воскресные брюки на спинку стоявшего у окна стула. Наступило долгое, унылое молчание. В окне мелькнула какая-то тень, со двора послышался лай собаки, и в кухню вошел Адуэн. Он закрыл за собой дверь и окинул взглядом всех Малоре. Зеф повернул голову в его сторону и остался сидеть, не снимая локтей со стола, не обнаруживая никаких признаков удивления. Анаис, испугавшись от того, что ее застали в одном нижнем белье, спряталась за дверцу шкафа, пытаясь подвязать на животе фартук. «Тебе это так идет, Анаис», — сказала Дуэн немного дрожащим голосом. Ноэль, который стоял в рубашке, держа в руках свои будничные штаны, смутился. Анаре, прижавшись спиной к двери, оценил свои преимущества перед этим почти голым человеком и с удивлением подумал, что уже одно только сознание, что ты в штанах и при обуви, обеспечивает такое превосходство. Полуголый Ноэль показался ему жалким и уязвимым. От этого все приключение показалось ему вдруг каким-то легким. «Что это вы входите без стука?» — спросил Ноэль и сделал шаг вперед. Анаре тоже шагнул вперед и опустил подкованный железом башмак на его голую ногу, не нажимая всем весом тела, а просто для того, чтобы Ноэль осознал свое зависимое положение. Юноша отступил, опасаясь за свою незащищенную ступню. Адуэн ударил его коленкой и обоими кулаками, но не очень сильно. Ноэль не пытался дать сдачи, он присел и попробовал весь спрятаться в рубашку, словно тонкая ткань могла сколько-нибудь защитить его. Еще один чуть более точный удар оглушил его и свалил на пол. Расправа оказалась столь стремительной, что стоявшая за створкой шкафа Анаис ничего не заметила. Зеф смотрел на драку, полностью отдавая себе отчет в происходящем, но не пытаясь вмешаться. В этот момент он еще мог добежать до двери и позвать на помощь, но угроза пробудила в нем, в самой глубине его животного естества, что-то вроде рыцарского чувства. Он соглашался на то, чтобы все происходило согласно определенным правилам. К тому же ему не давало встать со стула внезапно навалившаяся на него неодолимая лень, а еще ожидание своеобразного блаженства, которое должно было наступить после поражения. Когда Адуэн повернулся к нему лицом, он все-таки встал, втянул голову в плечи и принял оборонительную стойку борца. Немного пониже ростом, чем его противник, он был кряжест и ловок и мог бы вполне постоять за себя. Однако, лишенный наступательной воли, он только делал вид, что защищается. Адуэн ощутил это настолько явственно, что у него пропало желание его бить. Задумка Онре состояла в том, чтобы закрыть Зефа в шкафу. Он ловко обхватил его сзади и прижал руки к туловищу. Только тогда Зеф попытался сопротивляться, и пока Анаре нес его вглубь кухни, высвободил правую руку. Анаис не смела ни действовать, ни протестовать, и казалась озабоченной прежде всего тем, чтобы ее не увидели в панталонах. Адуэн тихо сказал ей: «Анаис, открой-ка мне вторую створку». Она колебалась, ожидая, что Зеф запретит ей делать это, но тот только отбивался и ничего не говорил. «Ну что же ты», — сказала Анаре, — «открывай быстрее». Она прошла у него за спиной, чтобы тот не увидел ее, и, сняв крючок, который держал дверцу изнутри, вернулась в свой угол с теми же предосторожностями. С двумя распахнутыми створками шкаф выглядел таким большим, что там, казалось, поместился бы целый бык. Однако Зеф, зацепившись ногами за нижний выступ, успешно сопротивлялся натиску Адуэна. Тогда, резко отступив назад, Адуэн лишил его опоры и сумел бросить плашмя на лежавшие внизу шифоньера свертки тряпья. Закрыв дверцы на ключ, он вернулся к Ноэлю, который уже начал приходить в себя. Адуэн знал, что ему делать. Он размышлял над этим с самого утра, а то и добрых 15 лет. Он взял его на руки и сказал Анаис: «Это пустяки, видишь? Он уже шевелится. Мы его сейчас положим под кровать». Анаис тихонько хныкала. «Пусть поспит», — сказала Дуэн. «Не беспокой его». Он затолкнул Наэля достаточно далеко под кровать и даже сумел забаррикадировать его там с помощью скамейки и подушек. Закончив эту работу, он присел на край стола и улыбнулся Анаис, застывшей в углу рядом со шкафом. «У тебя такие красивые руки», — сказал он. Она подняла на него светлые глаза блондинки, и на ее тяжелом лице появилась укоризненная улыбка. «Так все же нехорошо поступать, Анаре. Мне всегда хотелось сказать тебе, Анаис, что ты красивая. Но, сама понимаешь, все как-то смелости не хватало». Она собралась было тоже что-то сказать ему, но вспомнила, что ее могут услышать Зеф и сын. На ее лице появилась еще более нежная улыбка. «И вот теперь, Анаис, я все-таки решился. Решился, потому что сердце мое совсем истрадалось». Она ответила так тихо, что он не услышал, а только угадал по движению ее губ. «Ах, умеешь ты красиво говорить». Адуэн с нежностью смотрел на округлые тяжелые формы, которые должны были вот-вот наполнить его мужские объятия. Большая, хорошо затянутая корсетом грудь, живот, сильно выступающий вперед из натянутых на бедрах панталон, крепкие сильные ноги, заполняющие черные хлопчатобумажные чулки. Ему нравилась эта обильная зрелость Анаис. Она казалась ему более красивой, чем Маргарита. Он говорил ей о любви, а Анаис отвечала ему нежным молчанием. Однако какое-то стеснение между ними все еще оставалось. Анаре не чувствовал в себе того рвения, на которое надеялся, и начал беспокоиться, даже сердиться на самого себя. Не развлекаться же он сюда пришел. Анаре шагнул вперед, он казался себе неловким и неуверенным. Анаис боязливо подалась назад, забилась в угол рядом со шкафом, опустив руки вдоль тела и сложив ладони стрелкой между ляжками. Тогда он улыбнулся и прошептал: «Подожди, я сейчас закрою ставни». В темноте Анаис перестала отстраняться, и когда он прижал ее к себе, опустила голову ему на плечо. Он отнес ее на высокую устланную перинами постель. Их нежным стоном вторили другие стоны, приглушенные, полные сладостной кротости. Доносясь из шкафа и из-под кровати, они, казалось, исходили из всех углов кухни, и всякий раз, как Адуэн принимался ласкать Анаис, весь дом Маларе пронизывал жалобный ропот. А в это время Аделаида и ее дети, прильнув к закрытым ставням, внимательно прислушивались к этому мощному напеву удовольствия, который навевал на них приятную слабость. А там, где начиналась яблоневая аллея, понуро стоял обуреваемый сомнениями ветеринар, не решаясь подойти ближе из страха, что ему сейчас сообщат о какой-нибудь катастрофе. Когда его брат вышел из дома, Фердинанд заметил нежное лицо Анаис и одновременно ее отделанные фестончиками панталоны и черные хлопчатобумажные чулки, перетянутые выше колена голубыми подвязками. От такого зрелища глаза его выскочили из орбит фута эдак на полтора, однако потом все же вернулись на место. Напуганный таким оборотом дел, тем, что увидел вдруг в столь привлекательном виде, в панталонах с фестончиками самого дьявола, он побледнел с одной стороны и одновременно покраснел с другой. Анаре молча и степенно шагал в окружении своей семьи. Жульетта опиралась на его руку, а впереди, пятясь задом, чтобы было сподручнее восхищаться им, шли Алексис, Гюстав и Клотильда. Аделаида украдкой поглядывала на него, уже раздраженной его молчанием, которое казалось ей наполненным воспоминаниями. Улучив момент, когда он делал глубокий вдох, она бросила ему язвительно: «Я смотрю, ты очень торопился туда пойти, а там явно вошел во вкус». «Так уж надо было. Так уж надо было, ишь, как он говорит. И это отец пятерых детей». Ветеринар семенил вокруг семьи, стараясь пристроиться так, чтобы можно было удобнее задавать брату вопросы. «Эх, все-таки ты сделал это, не подумав. К чему приведет это? В общем, это... А если еще Вольтье узнает, боже мой?» Когда они дошли до середины яблоневой аллеи, на дороге показался Деада. Почтальон торопился и поэтому только крикнул им издалека, не останавливаясь: «Он умер!» Семья загудела от любопытства и тревоги. Женщины перекрестились. «Это Филибер Меслон скончался», — объяснила Наре. «Хороший человек этот, бедняга Филибер, и хороший республиканец. Умел слово держать. Уж если что-нибудь обещал, то можно было на него положиться». «Значит, тогда», — пролепетал Фердинанд, «в том, что касается мэрии, можно было бы обсудить...» «Что касается мэрии, — заявила Наре, — то мэром будет Бертье или Каранпо или Руселье. Вот и все». Фердинанд опустил голову, окончательно проглатывая имя Зефа Маларе. Они дошли до конца яблоневой аллеи. Прежде чем выйти на дорогу, Анаре остановился, и все тоже остановились и окружили его. Он вытащил из кармана письмо, слегка помятое, потому что оно пролежало там 3 дня. Развернул его на глазах у ветеринара, отупевшего от уважения к брату. Потом громким голосом прочитал: «Мой дорогой Анаре, в начале недели у Воронова случились колики». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Февраль 2018 года. Звукорежиссер Елена Ивлгина, читал Кирилл Петров.